На связи. Алло. Алло, да, говори. Это ты, что ли, тупо? Ну я, и что дальше? А чё ты так, блядь, не просто базаришь, ебать, чё ты чурка, хуюрка там, ебать? Слышишь, чему? Я с тобой базарю так, как ты того заслуживаешь, понял? Ты откуда, ебать? Из жопы твоей мамаши, шлюхи. Ебать, ты чё в натуре законченное уебище, блядь? Я Тебе в тебе рот насовать, что ли, А долбоёб? тебе не рассказывала, что ли, твоя мамаша обо мне, нет? Ты долбоёб, ты знаешь, откуда, ёпта, я, блядь? Я пробью твой номер, долбоёбину, Очко ты нахуй, себе и, блядь, пробьешь, только, блядь, заставлю петушок. тебя, сука, рожать, ёпта, тварь, ты тупая, блядь. А что ты Хуй ты сейчас ржешь, ты сделаешь? еблан, ты тупой, тебе, сука, в психушку надо, ёпта, Так, дебил, давай, кусок я сраного. не против. Я не против психушку, я за. Я в очко не против выебать, ебать. Ты в натуре осел, ебать. Слышь, может, твою мамашу в рот выебать, нахуй, дебил, блядь. Ну, для этого тебе понадобится как минимум несколько лопат, вот, для того, чтобы провести эксгумацию. И для этого надо быть некрофилом. Ты некрофил? Ебать, ты в натуре конь. Иди нахуй, ты конченый уебок, нахуй. Все? Ты охуел, да? Больше нечего сказать? Петушок. Фу, блядь, чмо ебаное, ты, блядь, отброс общества, ёпта. Так. И что дальше? Иди нахуй, ёпта, чё дальше, дурак ты ебаный. Научи Это... людям говорить, блядь, а не Это ебаный. все, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что ты конченое уёбище. И тебе, сука, надо нахуй лежать где-нибудь в очке, бля, понял? В Так. общественном, ёпта. И жрать говно, бля. Очень Долбоёб, интересно. ёпта. Очень Понял? интересно. А если ты в натуре будешь вот так нахуй продолжать, бля, общаться с людьми, ёпта, тебя кто-нибудь выцепит, ёпта, такой, как я, блядь, по твоему номеру, бля, и Так. выебет тебя где-нибудь, понял, на дереве, бля, О, а дебил. ты гомосексуалист? Нахуй я гомосексуалист, ты что, гонишь, что ли, Ну, ебать? ты сам сейчас сказал, что ты хочешь заняться со мной сексом. Следовательно, ты гей. Я хочу заняться с тобой сексом, ты что, дурак, что ли? Вот твои Я слова. тебя выебать хочу, ёпта, дурак, я тебя выебать могу ногой, блядь, в очко тебе засунуть, ебать, Так, понял? так. Это уже Сердцу, фистинг. ёпта. Это уже фистинг, интересно. То есть ты Ты уже практикуешь фистинг, фистинг, да? один, прикинь. Это Сара, сука, ты конченая, блядь! Так. Ты чё в натуре, долбоёб, слышишь? Ты откуда такой вообще, Я же урод? тебе сказал, откуда я. Ты так конченый, ёпта. Откуда? Из жопы твоей мамаши, шлюхи. А если серьезно? Я вполне серьезен сейчас. Ну, во-первых, моя мамаша не шлюха. Как это не И шлюха? жопа ты не можешь Я быть, потому что лично ты еблан. видел, как ее И говнюки разговаривают, ёпта. трахали бомжи за 200, за 150 или 200 рублей, не помню, сколько там они ей дали уже. Ты долбоёб. Я в ФСБ работаю, ёпта. Ты чё тут базаришь вообще, ебать? ФСБ? Ты там хуи сосешь, да? ФСБ? Или что ты там делаешь? Ну-ка, расскажи мне. Работник. Укончили нашего требовать научить Работник разговаривать с ФСБ. людьми живую. Слышь меня, эй. Ну, Ты давай, живую с базарь. людьми научить разговаривать, а не через компьютеры, телефоны, блядь. Этих А ебало залезут, ты блядь, знаешь, кулаком. я И тебе чем-то скажу, другим, чем ты там что думаешь, эмоции, такие блядь. люди, как ты, Это не недостойны базары. живого общения со мной, понимаешь? Недостойные, блядь. Ты... Это ты недостоин, блядь, общения с людьми по телефону. Тебя, нахуй, есть там по телефону, хуй. Понимаешь, я Твоё, с быдлом не общаюсь вживую. Нахуй ты мне ты на нужен? самом деле придурок, ты в курсе?